Глава 18. У Шпицера была такая улыбка, словно она сама себя подмигивала и доверительно шептала на ухо: «Я знаю секрет бытия, но не открою тебе ни за что». Я говорил ему: «Ну давай, выкладывай», а он смеялся и отвечал: «Да ладно, проехали», и больше ни слова. Он вообще был молчун. Когда я зашел в гостиницу отца Фон по возвращении из отпуска, его улыбка была первым, что бросилось мне в глаза. Полеты Ясура были отменены, колонны тем более. Разведка сообщала, что опасность велика, как никогда, и мы остались в Кирьят-Шмоне, готовые тронуться по первому сигналу. При входе в гостиницу толпились журналюги, жаждущие крови. Они искали набивших оскомину сюжетов, чтобы кто-нибудь из солдат сказал им: «У меня одна мечта — вернуться домой живым». И в лобби гостиницы, набитом микрофонами, камерами, осветительной аппаратурой, теснились операторы, курящие сигарету за сигаретой. Гражданский анклав в море солдат. Причем здесь не было высших офицеров, которые могли бы оградить солдат от прессы, и не было сотрудников армейской пресс-службы, которые четко знают, что говорить журналистам. «Вы не чувствуете себя пушечным мясом?» — доставали они своими вопросами. «А солдатам что? Им только бы развлекуха. Давай, снимай меня для газеты», — наседали они на журналистов. Шпицер сидел на диване среди незнакомых солдат. Прямо перед ними стояла Кармела. Да, сама Кармела с радио. Та самая, которая — голос обездоленных матерей и распускающих нюни коксинелей. Она, ну точно она. Кому же еще там быть? Я подошел поближе и узнал ее голос. Кровь бросилась мне в голову, я хотел кое-что сказать ей, бросить ей в лицо правду о том, какой ущерб она наносит армии, всем нам. «Что вы сейчас чувствуете?» — спросила она и протянула микрофон сержанту из Галани, сидевшему на столе. «Я скажу тебе так, Кармела. После того, как нас выведут из Ливана, все скажут: ай-яй-яй, почему мы не сделали этого несколько лет назад? Как жаль!» Я хочу обратиться к Эуду Бараку. Слушай, брат, давай так. Сказано, сделано. Чего ждать до июля? Чем быстрее, тем лучше. А ты что скажешь? Обратилась она к Шпицеру. Что ты молчишь? А мне особенно и говорить-то нечего. Откликнулся он и улыбнулся. Тебе нравится в Ливане? Я потерял друга в Ливане. Что значит нравится? Он все еще улыбался. Что ты чувствуешь? Страх? Если кто-то скажет, что не боится, он просто врет. Это чучело Гороховое из Галани опять пробился к микрофону. Он попросил передать бузатерам, что они мешают нам выполнять нашу трудную работу. Чего он, собственно, хочет? Не понимаю. Воспользовавшись тем, что она отстала от Шпицера, я шепнул ему: «Пригласи меня на капучино». Он удивился, очень удивился, выскочил из круга, и мы вышли из лобби. «Не ввязывайся ты во все это», — сказал я ему. «С этими журналюгами правды не ищи». Он спросил меня, был ли он неправ, когда сказал про страх. Я сказал, что он был прав. «Ты был в полном порядке, брат, все нормально. Честность прежде всего. Только помни, что с ними нужно держать ухо востро. И вообще, понимаешь, страх — вещь заразная», — объяснил я ему. «Когда ты произносишь вслух, что чувствуешь страх, он становится чем-то реальным, допустимым, имеющим право на существование, и тогда он косит всех подряд, одного за другим, и нет ничего опаснее». «Так все-таки я был неправ?» — спросил Шпицер. «В следующий раз говори не страх, а напряжение, так будет лучше. А немножко бояться не стыдно, я тоже такое себе позволяю, когда нет выхода. Только самое важное — не копайся в этом постоянно». В кафе было полно солдат. Большая очередь выстроилась за какао и слоеным шоколадом. «Мы с Гальгалит, форпоста смерти», — объявили три бойца, желая покрасоваться перед кассиршей. Но в очереди тут же поднялся гвалт. Чуть было не дошло до драки. Кто это сказал, что именно они — форпост смерти, а не Айшия и не Рейхан? Все хотели быть форпостом смерти. Я спросил Шпицера, взял ли он уже ключ от комнаты. «Последний этаж», — ответил он, — «с видом на Катюши». Я предложил, если ему это не помешает, подняться наверх, Там я посижу с ним, пока Ливаноне не придет с ключом от нашего номера и ребятишки не вернутся с боулинга». Это еще больше удивило Шпицера, и он начал вытягивать свой вещмешок из горы вещей, которая возвышалась посреди лобби. Он привез с собой еще и новую гитару. «Сначала в душ», — сказал я, — «а когда выйду, ты ждешь меня с кофе, горячим как огонь, и с пенкой. И телевизор на канале MTV, но без звука, только картинка, как я люблю. А ты сбацаешь мне что-нибудь на гитаре, да чтобы выложился, чтоб струны рвались и дека трещала, чтоб все здание дрожало».